Директор чувствовал себя крайне неловко, разговаривая на узкой лестничной площадке с Мегре, не выражавшим никаких чувств. В иные минуты он бывал удивительно вялым и толстокожим. «Я надеялся, что пресса не станет трубить об этом деле. Вы же понимаете, для отеля неприятно. Но что касается Проспера Донжа, можно было просто прийти в отчаяние. Ну как подступиться к этому угрюмому сыщику?» Мегре стал спускаться вниз и опять очутился в подвале. «Да-да». «А что касается Донжа, то еще несколько дней тому назад я считал его образцовым служащим, готов был ставить его в пример другим. Сами понимаете, в таком большом заведении, как у нас, всякие люди встречаются». Мегре переводил взгляд с одной стеклянной стенки на другую, с одного аквариума на другой, как он говорил. Разглядывание завершилось в раздевальне и привело Мегре к знаменитому теперь шкафу номер 89, где кончилась жизнь двух жертв преступления. «А вот насчет бедняги Кольбефа, извините, что надоедаю вам, но я так думаю, ведь надо же обладать незаурядной физической силой, чтобы удушить человека среди бела дня в нескольких шагах от кухни, где находится столько людей, да еще так сдавить горло, чтобы жертва не могла ни крикнуть, ни забиться в судорогах. В такое время, как сейчас, это было бы еще возможно, потому что все хлопочут, суетятся, и в помещении стоит страшный шум. Но в половине пятого или в 17:00... — Вы, вероятно, вышли сейчас из-за стола? — негромко сказал Мегре. — Это не имеет никакого значения. Мы привыкли есть в разное время. «Сделайте мне удовольствие. Закончите, пожалуйста, свой завтрак, а я пойду, я ухожу, извините меня». И Мегре зашагал по коридорам, открывал и закрывал двери, разжигал трубку, которая, однако, вскоре гасла. Чаще всего шаги приводили его к кафетерию. Ему уже стали знакомы все движения работавших там людей. И, остановившись у перегородки, он цедил сквозь зубы какие-то невнятные слова. «Хорошо. Донж вон там. Он там каждый день с 6:00 утра. Хорошо. Дома он выпил чашку кофе, который Шарлотта подогрела, когда вернулась. Хорошо. Здесь, я полагаю, он себе в числе первых наливает чашку из кофеварки. Хорошо. Что за чепуху?» — он бормотал. «По обыкновению он относит чашку кофе ночному швейцару. Хорошо. Вот именно потому, что в тот день Донж еще не принес кофе, хотя уже было 7:50, Жюстен Кольбеф и спустился в подвал. Хорошо. Ну, словом, по этой или по другой причине... Вот оно как! Теперь уже наливают кофе не в серебряные кофейники, как для первого завтрака, а в майоликовые кофейнички, снабженные маленькими ситечками. Утром первый завтрак подают наверх все быстрее и быстрее. Хорошо. Потом закусывает Донж. Ему приносят завтрак на подносе. Будьте любезны... «Подвиньтесь немножко влево или вправо, господин комиссар, вы мешаете мне считать чашки». Слова эти произнес Рамюэль, который, оказывается, должен был за всем следить из своей стеклянной клетки. «Скажите, пожалуйста, он вдобавок еще считал чашки, выпитые в кафетерии. Простите, господин комиссар, что потревожил вас. Да нет, что вы, что вы. 3:00 дня?» Темп работы замедлился. Один из поваров уже переоделся и собрался уходить. «Если меня спросит, Рамюэль, я вернусь к 17:00. Мне надо сходить заплатить налог». Коричневые майоликовые кофейнички почти все уже вернулись из номеров в подвал. Шарль, замещавший Проспера Донжа, вышел в коридор, который вел на улицу, и, проходя мимо комиссара, с любопытством поглядел на него. «Должно быть, судомойки», — сказали ему, — «кто такой Мегре».